Графиня одинока и тоскует по дому. Он и сам временами испытывал грусть. Но в следующий момент графиня принялась восторгаться Версалем, его красотой, блеском и изяществом, и уверять, что хозяйки модных салонов будут без ума от Вольферля. А Версаль молчал. Не получали Моцарты и других приглашений. Графиня объясняла это тем, что первое приглашение должно исходить от короля, а Людовик XV сейчас в трауре. Но Вольферль не слишком ей верил. Снова наступили дни томительного ожидания. Казалось, жизнь остановилась. Ничего хорошего не ждет их впереди, и снова они всецело зависят от прихоти аристократов, а у тех на уме только моды да охота. Вольферль решил, что когда вырастет, ни за что не станет терпеть этих унизительных проволочек. Папа явно начинал отчаиваться, как вдруг ясным осенним утром к графине приехали какие-то важные посетители. Что это важные гости, Вольферль догадался потому, с какой гордостью графиня назвала имена барона Гримма и госпожи Депине. Папа тоже казался довольным, и Вольферль, которому не терпелось узнать, в чем дело, ловил каждое слово именитых гостей. Он не мог определить возраста госпожи Депине, она была слишком искусно накрашена, но ему понравилась ее манера держаться, грациозные жесты, мелодичный и выразительный голос. Она владела им в совершенстве, как неким тонким инструментом. Госпожа Депине разговаривала с ним без тени покровительства, как с равным, и Вольферль чувствовал себя на седьмом небе. Барон Гримм тоже понравился Вольферлю. Он отметил прекрасную осанку барона, не то что граф Ван Эйк, который ходит в развалку. Его острый, проницательный взгляд и правильную речь граф же мямлил и подчас говорил глупости. Интерес, выказанный бароном и его спутницей, обещал многое. Понятно, что папа был очень взволнован их визитом. Леопольд тем временем думал, Фридрих Мельхиор Гримм — человек, на которого стоит делать ставку. Услыхав, что Гримм самый влиятельный немец при французском дворе, Леопольд еще раньше все разузнал о нем. Сын скромного регенсбургского пастора, Гримм приехал в Париж в 1748 году, в 25-летнем возрасте, и очень скоро стал известен не только в Версале, но и во всей Европе. Он был доверенным лицом, другом и корреспондентом великих французских мыслителей. Помимо того, что он исполнял обязанности секретаря при герцоге Орлеанском и пользовался покровительством принца Конти, двух могущественнейших вельмож в стране, он был также редактором журнала «Литературная корреспонденция» и помогал Дидро в составлении его знаменитой энциклопедии. И хотя литературный журнал и энциклопедия зачастую выражали взгляды, противоположные взглядам Леопольда, особенно в вопросе торжества разума над религией, Леопольд считал себя слишком просвещенным человеком, чтобы отрицать их значение. Леопольда отталкивала безбожие Вольтера, и он ни во что не ставил мнение Руссо о музыке, но и тот, и другой были самыми популярными писателями в Европе, их одобрение пришлось бы весьма кстати, а ведь и Вольтер, и Руссо регулярно печатались в литературном журнале Гримма, так же, как философы Дидро и Бюффон. Правда, обычно Леопольд мало интересовался философами. Он считал их людьми не от мира сего. Однако не надо забывать, что аристократы читали и Дидро, и Бюффона. К числу подписчиков литературной корреспонденции принадлежали столь важные особы, как эрцгерцог Иосиф, Фридрих Прусский, Георг III английский, Екатерина Великая и Людовик XV, который часто не соглашался с журналом, но гордился, что просвещенный французский рационализм оказывает влияние на всю Европу. Шахтнер, выписывавший этот журнал, говорил Леопольду, что и Шраттенбах, как образованный человек, читает его и следит за духовной жизнью Европы, хотя и запрещает своим подданным читать Вольтера и Руссо. Появиться на страницах литературной корреспонденции считалось честью даже для противников журнала. Следовательно, все занимающие высокое положение особы обязательно узнают о нас, рассуждал Леопольд, внимательно слушая Гримма. графиня любезно